Малыши всегда действуют на нервы. Будет ни свет ни заря, когда самый сладкий сон, тычут в глаза, царапают своими когтищами. И все это ж не со зла, просто такие они уже и есть. В туалете никого не оказалось. И Люся обрадовалась, увидев, что его, очевидно, недавно убирали. Руки ужасно устали, она едва добрела до душевой кабинки, едва не уронив сестру. И только тут она вспомнила, что забыла в фургоне мыло и шампунь. К счастью, кто-то оставил в кабинке кусочек мыла, правда, зеленого. Люся терпеть не могла запах зеленого мыла, но ничего не поделаешь, придется довольствоваться тем, что есть. Выбора у нее все равно никакого, как, впрочем, и во всем, что происходит в ее жизни. Живот снова заболел. С ней это часто случалось в последнее время, особенно когда она чего-то боялась. Малышка что-то весело лепетала, пока Люся раздевала ее, и это тихое, счастливое воркование заставило ее забыть о том, как не хотелось встать на рассвете. Усадив бат, она сняла платье и, тщательно отрегулировав температуру воды, вступила в душ, встала на колени и протянула руки. Но сестричка испугалась брыжущих во все стороны струек и не захотела идти к Люсе. «Ну же, бат!» Крошка сморщила личико и подалась назад. Люся изо всех сил сдерживалась, понимая, что бат еще слишком мала, не понимает, что это не больно. Только трудно не злиться, когда в животе горит и все такое. «Немедленно ко мне!» Нижняя губка обиженно выпятилась, но малышка не шевельнулась. «Кому сказала? Иди сюда!» «Ох, дьявол!» Сестра насупилась. Голубые глаза наполнились слезами. Она даже не заплакала, просто затряслась. Губы задрожали. Люся не смогла этого вынести. Выйдя из кабинки, как была голая и мокрая, она присела на корточки и обняла малышку. «Прости, я не хотела кричать на тебя. Не нужно, Баттон, все хорошо!» Баттон спрятала лицо у нее на плече и прижалась к единственной в мире родной душе, оставшейся у нее. И тут Люси тоже разревелась. На коже от холода выступили мурашки. Баттон шмыгала носом, а сердце девочки бешено билось, а озноб колотил ее, потому что она не знала, как дальше быть с Баттон. И что сделает Жорик, узнав правду о бабушке? Она твердила себе, что не боялась бы так сильно, если бы их с самого начала оставили в покое. В конце концов, ей 14, и она достаточно сообразительна. Самая способная ученица в классе, хотя и делает все возможное, чтобы ничтожества, с которыми она ходит в школу, никогда об этом не догадались. И все же некоторые учителя поняли это, и кое-кто приобрел привычку беседовать с Люсей после занятий о ее будущем, призвании, тому подобном дерьме. Но с такой матерью, как Сэнди, при вечном отсутствии денег и бесконечных переездах из одной убогой лачуги в другую, Люся чувствовала себя жалкой нищенкой, убогой швалью. Лучше уже не вызывать зависти у окружающих. Никому не стоит знать о ее светлой голове. Вот только светлая голова пока не слишком-то ей помогает. Она до сих пор не решила, как уберечь себя и Баттон. Сразу после смерти Сэнди Люси обналичила ее последний чек и заплатила за квартиру, телефон и продукты. Потом нанялась нянькой к матери соседского ребенка, которой приходилось работать полный день. Словом, вполне справлялась с домашними делами, пока адвокат не отыскал ее. Будь она одна, просто улизнула бы в Нью-Йорк или другое интересное местечко вроде Голливуда. Нашла бы работу и загребала кучу денег, но что делать с Баттон? Сейчас она знала одно — нужно терпеть и держаться. Если кто-то достает тебя, плюнь ему в морду. Если не постоишь за себя, никто больше этого не сделает, — так обычно говорила Сэнди. Этому завету Люси следовало свято. Держаться, что есть сил, всегда стоять за себя и пытаться всеми способами затянуть эту поездку, пока она не придумает, как избавиться от ненужной опеки. Баттон принялась лизать шею Люси. Иногда она делала так, когда сестра брала ее на руки. Живот Люси противно заныл, и снова захотелось плакать, потому что Баттон, очевидно, не видела разницы между своей сестрой и остальными людьми. И хуже всего не понимала, что Люси не ее мать. «До чего дошло?» — думала Нили. «Первая леди Соединенных Штатов путешествует по стране в компании пьянчушки, малолетней ведьмы, малышки, которой она боится прикоснуться, и нерожденного младенца, иначе говоря, подушки из Уолт-Март». «Где мы, черт возьми?» — громким, ракочущим голосом вопросил Мэтт. Оглянувшись, Нили увидела, что он медленно поднимается с дивана, сонный, как медведь после зимней спячки. Даже теперь он был неотразим, словно киношный пират с взлохмаченными волосами, лицом, заросшим щетиной в помятой футболке.